«Здравствуйте, маленькая леди», — Арктурус подал руку, на что Ариана быстро отреагировала, как ее учила мать. «Рад познакомиться», — сказал он, легонько поцеловав тыльную сторону ее ладони. «Арктурус Блэк», — вдруг раздался незнакомый голос. «Ух, молодежь уже познакомилась? Хорошо, очень хорошо, просто прелестно». В разговор ворвался старый хрыч, похожий то ли на зомби, то ли на человека. «Внезапно что-то сильно ударило меня по голове». «Что? Кто это у тебя, старый хрыч, малец? Сначала научись своим языком пользоваться, а потом такие словечки лепечи». Старик показал мне кулак. «А вот и мой дорогой внук. Как я рад тебя видеть». Схватив Арктуруса, старик прижал его к себе. В глазах друга я увидел боль и отчаяние. Отпустив внука, старик продолжал. «Дедушка, ты уже встал из могилы? Когда? Я так рад. Мда, а где эта самая радость? Почему я вижу отчаяние? Кстати, а что вообще происходит? Какая могила? Могилы? А-а-а. Ты о том склепе, где ты обвалил единственный проход и оставил меня разбираться с упырями, сам сбежав к мамочке. Ух, отлично провел время, собрал коллекцию, скоро некропарк открою. Поставлю своих любимцев, будут внимание привлекать. Ну а тебя поставлю управляющими, будешь с Назгула в шерсть стричь. Э-э-э, я никогда не видел друга таким смущенным. Наверное, у меня аллергия. Бам! Удар по голове. На этот раз досталось и мне, и другу. Стоп! Какого черта он меня ударил? Бам! Еще удар, сука! Чекнутый старик! Что за дела? Бам! Да хватит меня бить! Крикнул я, скрежеща зубами. А нечего языком молоть, а то будешь у меня, как мельница, зерно в муку перетирать. Оскалился старик. Да я ничего не говорил. И при чем тут мельница? Неважно. Подумал о мерзостях, этого достаточно. Спорить было бесполезно. Хотя стоп, а второй удар за что? Спросил я в полном недоумении. Старик махнул рукой. Да так, коллективная ответственность за моего внука. Но вы же не били его, когда били меня. Правильно, ты не мой любимый внук, а его приспешник. С чего бы мне его бить за твои проступки? Сука, старик, сейчас я тебе покажу, кто тут приспешник. Дед, успокойся, Аберфорд не мой приспешник. И перестань его бить, остановил старика Арктурус. ТЦ, ну когда станет трупом, точно станет приспешником, ухмыльнулся старик, глядя на возмущенное лицо внука. Ладно, так уж и быть, но я возвращу манеры в этом сосунке, иначе имя мнение. Хлоп, старик исчез, не закончив фразу. Друг, я посмотрел на Арктуруса с налитыми кровью глазами. Не хочешь объяснить, что за старый хрыч меня колошматит? На моем лице появилась кривая улыбка, пока я сокращал дистанцию. Бам, а-а-а, да хватит меня бить. Старик снова появился, мерзко усмехаясь, я же говорил, манеры, молодой человек, черт, что вообще происходит? Именно с такой ноты началось мое летнее путешествие. Глава 28. Как-то так, довольно сумбурно и немного неожиданно, я впервые познакомился со знаменитым безумием Блэков, о котором говорил каждый второй человек, как о семейной черте этого рода. Правда, увидеть его мне удалось только в одном члене семейства, но еще не вечер, и многое может измениться. После того, как старый хрыч продолжил меня донимать, потихоньку собрались и другие члены семьи Блэк. О каждом стоит рассказать отдельно. Первым и уже знакомым мне был Финиас Найджелус Блэк, директор Хогвартса и мой учитель. Все такой же скупой на слова и эмоции, с лицом кирпичом, каким я его запомнил. Он никогда не был яркой личностью, но одним взглядом мог пробрать до костей. Вторым знакомым мне человеком оказался Арктурус Блэк, мой однокурсник и друг, шебутной паренек, порой, правда, чересчур, но в целом хороший малый, любит пошутить, но не ведет себя как центр вселенной, воспитан, хотя иногда в нем проскальзывали черты его любимого деда. Далее, старпер по имени Сигнус Блэк, отец Финиаса и дед Арктуруса, выглядел он откровенно плохо, бледная кожа, пропитанная трупным запахом, глаза с желтоватым отливом, а улыбка, появлявшаяся на его лице, была откровенно мерзкой. От нее у меня по коже бегали мурашки, поэтому я старался избегать моментов, когда дед улыбался. Он постоянно бормотал себе под нос, крутился вокруг Арктуруса и докучал каждому, на кого падал его взгляд. Следующей в списке была мать Арктуруса, Урсула Блэк, урожденная Флинт. Женщина строгая, но милая, крайне сдержанная. Рост около 165-170 сантиметров, но благодаря прямой осанке казалось выше. Лицо слегка округлое, движения, как подобает аристократке, аккуратные, с грацией и элегантностью. По первому впечатлению, сказать о ней что-то плохое я не мог, да и во внешности ничего особенного не выделялось. Темные волосы цвета вороного крыла, голубые глаза, маленькие уши и нос чуть больше среднего, с легкой горбинкой. И последний член семьи Блэк, присоединившийся к нашей поездке, малышка Бельвина Блэк, родилась в 1886 году и была на 2 года младше меня, то есть ровесницей моей сестры. Сейчас она – звезда, но, увы, не в хорошем смысле. Наглая, высокомерная, грубая и помешанная на превосходстве чистокровных над всеми. Считала себя уникальной, сильной и вообще лучшей. Увидев такой контраст, я сразу обратился к другу за подробностями. Почему так вышло и что вызвало столь негативную реакцию на меня и сестру? Арктурус ответил скупо, явно нехотя. Что-то связанное с семьей и его старшим братом. Бельвина была с ним очень близка. Но брат что-то сделал не так, и все закончилось полным разрывом отношений в семье, а также переменой в самой Бельвине, которая души не чаяла в нем. Подробностей выяснить не удалось, а мои надежды на хорошую подругу для сестры рухнули. Ясно было одно. Произошли серьезные семейные разборки, после которых брат либо сам отрекся от семьи, либо от него отреклись. А это в свою очередь сильно травмировало маленькую Бельвину. Далее начались проблемы в министерстве, имя которых – бюрократия. Случилось это из-за портключей, а если говорить конкретнее, то из-за разных законов по поводу путешествий между странами. Дело в том, что портключ для путешествия в другую страну создается принимающей стороной, а обратной – со стороны Англии. Время сейчас специфическое. Нет объединенных государств, вследствие чего никто не хочет давать инструменты вторжения в другое государство. В этом мире еще не было всемирных войн, что могли бы дать урок и толкнуть социальную революцию, вследствие которой разные нации пойдут на сближение и обмен традициями и человеческими ресурсами. Все процедуры заняли несколько часов, и то благодаря связям семьи Блэк и немалым взяткам, которые давали открыто, даже не пытаясь скрыть. Вот конверт, вот письмецо, а тут случайно выпал мешочек. Взятки были не только материальные, но и, скажем так, нематериальные. Как понять нематериальные? Ну, допустим, чинуша возомнил себя невесть кем и, пользуясь положением, откровенно тормозит процесс. С такими старый глава семьи Блэк любил поговорить по-деловому. Обычно беседа начиналась с вопроса, какой надгробный камень чиновник предпочитает и как быстро его мертвое тело окажется в руках доброго старика Сигнуса. А уж репутация этого существа, не дам соврать, пугающая. Ладно, с этим мы кое-как разобрались, и вскоре оказались в пункте назначения, Греции. Слово за слово, и мы уже заселяемся в поместье, где будем жить во время нашего пребывания здесь. Первым делом переоделись и отдохнули, а затем отправились в долгожданное путешествие. Начали с посещения древних храмов богов, магических, разумеется, а не тех, что видны обычным людям без дара. И тут мне открылась крайне занимательная картина, но не перед обычным взором, а духовным. Статуи переливались разными оттенками эфира, многие из которых я знал. Например, статуя Зевса, светло-голубыми, намного более плотными, чем у других. Статуя Ариса была окутана багровыми оттенками красного, а Аида – бледно-серым эфиром. Все это говорило об одном. Либо статуи стали настоящими артефактами, либо боги действительно существовали. Трудно представить такой дисбаланс эфира в обычных каменных изделиях, созданных человеческими руками. Но было и кое-что еще, едва уловимое, забытое, далекое чувство. Ощущение, которое я испытывал рядом с ними, несло в себе грусть, затхлость и пустоту. Казалось, нет, скорее чувствовалось, что они что-то потеряли. Что-то важное, словно недостающий фрагмент пазла, причем самый крупный и важный. Значит, и ты это чувствуешь. Раздался голос за моей спиной, тот самый, что уже являлся мне в кошмарах. Старческий, с хрипотцой и ноткой безумия. Почему я остался с ним один на один? Что поделать, если никто не захотел составить мне компанию? Все это напоминало плохо срежиссированный сценарий, где главной целью фильма оказался я, и интерес старика к моей персоне. О чем изволите говорить, многоуважаемый старейшина? Саркастически спросил я, ожидая очередного невидимого удара. Они не причиняли физического вреда, но были болезненными. Я так и не понял, чем именно он меня бил, но подобное обращение к нему было единственным способом избежать этой пытки. Хе-хе-хе, он мерзко рассмеялся. Не чувствую искренности в твоих словах, но ладно, я еще успею сделать из тебя нормального человека. Чего хотели? прервал я старика. Сигнус скорчил недовольную гримасу, но ответил: «Я спросил, недоносок, ты тоже чувствуешь их былое величие?» Я промолчал, разглядывая древние изваяния, оценивая их со всех сторон, и обычным, и духовным зрением. Но сколько бы ни смотрел, ощущение утраты, чего-то забытого, не покидало меня. Наконец, я кивнул: «Да, чувствую. Что-то странное исходит от этих статуй, что-то древнее, но все еще живое. И в то же время, неполноценность, которая так и бросается в глаза. Хаймэм, вот как ты это воспринимаешь?» Он задумался. «Когда я стою перед статуей Аида, меня наполняет чувство полноты и смысла. Но вместе с тем, пустота и грусть. Полнота – от близости магии, а пустота будто из души. Понятно», – коротко ответил я, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Ладно». Сигнус вздохнул и отвернулся от храма. «Ты же из этих Дамблдоров?» «Каких этих Дамблдоров?» Настороженно переспросил я под его неприятным взглядом. Во рту пересохло, как в жаркий день. «Эх, какой бестолковый у меня сын!» «Заставляет старика выполнять его договоренности!» Пробормотал он себе под нос. Говорил тихо, почти шепотом, но благодаря слуху и малого расстояния я разобрал каждое слово. Взмахнув палочкой без слов, он вызвал из-под земли два стула, которые мгновенно превратились в роскошные кресла. «Садись», — буркнул Сигнус, плюхнувшись в одно из них. Я сел напротив, ожидая продолжения разговора. Мы помолчали, прежде чем он заговорил. «По правде говоря, в информации, которую тебе пообещал Финиас, нет ничего особо секретного. Но, возможно, она тебе поможет. Ближе к делу. Вы же терпеть не можете долгие разговоры». К моему удивлению, старик не ударил меня. Вместо этого прищурился, оскалился своей жуткой ухмылкой и расхохотался. «Ха-ха-ха, интересно, откуда ты это знаешь? Ладно, неважно, ты мне нравишься, личинка. Будь моя воля, я бы сделал из тебя вурдалака, но сын и внук не оценит. А жаль, мы бы с тобой натворили дел». Я криво усмехнулся, попытавшись сдержать излишнюю остроту слов, кроме части, где я стал бы вурдалаком. «Мелочи», — махнул он рукой, словно отмахнувшись от незначительной букашки. «Чертово время, с каждым годом ваши правила все тупее. Мораль, совесть, чепуха. Разве в ваше время морали не было?» «Мораль», — он облизнул сухие губы и засмеялся хрипло, словно скрип гнилого дерева. От него повеяло затхлостью и тленом. «Плевал я на нее в свои золотые годы. Мы, блэки, а блэки выше норм морали и всякого другого словоблудия». Он наскалился, обнажив желто-черные зубы, которые давно бы сгнили, не будь они под защитой магии. «Ладно, раз уж ты не любишь прелюдий, скажу, что знаю. Дамблдоры изначально были родом алхимиков. Те самые 13 колец, просто семейный бизнес по продаже зелий. Говорят, их основа – дело рук Дамблдоров, но со временем бизнес вышел из-под контроля и погнался за деньгами. Всех Дамблдоров отстранили, а дело перешло на более прибыльные методы – наркотики. Сейчас они работают по всему миру и занимаются не только ими, но и другими грязными делами. Не знаю, почему твой отец с ними связывался, но, возможно, следы вашего рода в этом бизнесе еще не успели стереться до конца. И что это значит? Его смерть – это обрезание концов, чтобы избавиться от последних настоящих Дамблдоров. Может быть, а может, он просто наступил на хвост не той твари. Черт возьми, как это вообще должно мне помочь? А мне откуда знать? Старик усмехнулся, наслаждаясь моментом. Ирония в том, что они сами вырастили своего палача. Но тут я бессилен. Этот синдикат работает в основном в магловском мире. У нас не так много людей, чтобы зарабатывать столько, сколько дают простоки. Разбираться с этим дерьмом тебе придется самому. Блять, ладно, пошли, шпана. Внук уже должен ждать нас. Ждать? Сигнус подмигнул, а у меня в груди ёкнуло сердце, а предчувствие так и завопило об очередной неприятности. Глава 29. Схватив меня, старик резко сделал скачок в пространстве. Все мое тело скрутило и резко засосало в воронку магии перемещения. Отвратительное ощущение аппарирования пронеслось через каждую клетку тела. Прежде чем я успел полноценно прочувствовать все прелести такого метода перемещения, меня раскрутило обратно. Чертов старик, а предупредить было сложно. Взглянув на Сигнуса, высказался я ему в лицо, но кроме неприятного оскала никакого другого ответа не последовало. «Куда мы вообще попали?» «Хы-хы-хы», — выдохнул пар изо рта Сигнус и ответил. «Как куда? В одно из лучших мест на Земле, где можно насладиться по-настоящему приятной компанией нежити. Атмосфера окружающего места в которое перенес меня старик, была не из приятных. Холодный озноб мигом охватил все мое тело, воздух ощущался словно свинец, давил на легкие при каждом вздохе, а изо рта повалил густой пар, хоть на улице было тепло. «Аберфорд», услышал я голос Арктуруса, что уже подбегал к нам. «Я так рад тебя видеть, ты не представляешь, как я боялся выживать в одиночку». С лицом, полным облегчения, высказался друг. «Выживать?» С ноткой опасения поинтересовался я. «А-а-а, дедушка тебе не рассказал?» Мой взгляд перекинулся на Сигнуса, что невозмутимо достал трубку из одного из карманов мантии, взмахнул рукой и организовал место с костром и несколькими табуретками, словно мы устроились на привал в походе. Усевшись на одну из табуреток, старик затянулся непонятной дрянью, что пахло в десяток раз хуже сигаретного дыма, и выдохнул густой дым, прокашлившись. «Кхе-кхе-кхе», он накинул нас взглядом и невозмутимо продолжил. «Самое время проверить ваши силы на практике. Эх, это я вас еще жалею. Вот мой отец кинул меня в подобное место, когда мне было 10, а вам уже по 12. Эх, я сильно добродушен. А чем это вы?» Сразу спросил я, совершенно не понимая ситуации, в которой оказался. Старик загадочно улыбнулся, снова затягиваясь густым дымом. «Мы приехали в Грецию не по причине отдыха, а, наоборот, для улучшения ваших навыков. Отдыхать будут только леди, а нам, мужчинам, нужно многое наверстать за столь короткий промежуток времени. В Греции находится одно занятное место, которое используется многими сильными волшебниками для тренировок молодого поколения, а также для набора реального опыта. Здесь, в нескольких десятках километров от Афин, находится некрополь. Сам некрополь находится в запечатанном пространстве размером около 50 тысяч квадратных километров. Доподлинно неизвестно, что это за место и почему его запечатали, но записи датируются уже более 9 тысячами лет истории его существования. Если случится такое, что это место будет открыто, то все близлежащие территории на протяжении нескольких сотен километров превратятся в землю мертвых. Это одно из самых больших мест, где запечатанное пространство равняется размерам страны. «Одно из, вы хотите сказать, что таких некрополей много?» – спросил я у старика. «Некрополей? Нет, насколько мне известно, таких пространств всего несколько на всей Земле, но существуют и другие запечатанные пространства. Например, запечатанное пространство Атлантиды, конкретное место этого пространства было утеряно во времени. По большей части это места забытых и уничтоженных стран и государств. Существуют пространства с демонами, но их местонахождение держится в секрете и известно только небольшому числу влиятельных волшебников и их семейств. Есть тюремные пространства, куда заточают особо опасных существ, чтобы они никогда не увидели свет. Да и это еще не все. Бывают пространства бывших волшебников, что оставляют свои учения в таких местах, но там как повезет. В каком это смысле? Там все зависит от того, чье пространство было создано. Если то был алчный и эгоистичный волшебник прошлого, то он мог просто оставить пространство, куда такие же алчные, как он, могли прийти и потерять конечность, а может и жизнь. Хе, довольно оригинально, хочу заметить. Я точно попал в мир Гарри Поттера, уж очень много деталей открывается, что заставляют стыть в венах кровь. Некрополи, запечатанные пространства, забытые страны и все с этим связанное, мне еще многое предстоит узнать об этом мире. Спокойно, личинка, не так уж это и страшно. Ладно, сейчас я вам расскажу то, что известно об этом некрополе. Это место, как я уже и говорил, запечатано более 9000 лет назад. Внутри вас ожидает некрополь, который кишит нежитью всех разрядов. От обычных вурдалаков, банши, инферналов до вендиго, немертвых драконов и игоши. Предполагают, что это древнее место самой масштабной битвы, где приняли участие как волшебники, волшебные существа и боги, так и обычные люди. Это место называют древним полем битвы. Как создали это пространство и кто это сделал, неизвестно. Войти туда возможно только при помощи опытного некроманта, то есть меня. В наше время это место используется как тренировочное поле, а также место заработка, поскольку многие части нежити можно продать на магическом рынке, поэтому сюда часто наведываются наемники и просто люди в поисках удачи. Никому не известно, нужно ли убивать нежить внутри, но это делают для безопасности, чтобы сократить количество некротической энергии, ведь когда ее собирается слишком много, барьер начинает пропускать ее во внешний мир. На этом, пожалуй, все. Сегодня и на протяжении последующих 3 дней вы будете находиться там. Ну и чем я заслужил такое наказание? Сучий дед, бам, больно, черт возьми. Не теряя времени и не давая нам расслабиться, Сигнус быстро загнал нас в это чертово место. Словно щенков, он выбросил нас на какой-то пустыри, кинув вдогонку сумку, испарился. Черт, все мои вещи сейчас в том поместье, а при себе у меня только палочка и мантия. Хе-хе-хе, это в духе дедушки. Почесывая затылок, прокомментировал Арктурус. Он всегда так поступает, и вообще, а ты почему все это время молчал? Арктурус отвел взгляд, но ответил, ну, мне же не придется теперь страдать одному. Вот собака. Он все знал с самого начала и даже не планировал сбегать, но вместо этого решил притащить меня вместе с собой. И зачем я вообще решил связаться с этой семейкой? Ладно, спокойно, все не так критично, надо узнать побольше деталей и понять, что делать дальше. Ты, прохвост Арктурус, чертов прохвост. Сделав как можно более угрожающий взгляд, я спросил, рассказывай все, что тебе известно. Хе-хе-хе. Спрятав взгляд и снова почесав затылок, Арктурус посмотрел вдаль. Ну как бы это сказать, говори как есть. Ну я и сам не знаю, что именно нас ждет. У меня это впервые. Как-то незаметно у меня вдруг зачесался кулак, и знаете что, я не постеснялся им воспользоваться, чтобы убрать эту противную чесотку, особенно используя тело своего дорогого друга. Иди сюда, мой милый, милый друг. Улыбнувшись как можно шире, я сделал шаг в сторону Арктуруса. Постой, Аберфорд, Аберфорд, может, не стоит. После продолжительной сессии массажа моего кулака я смог нормально расслабиться. Арктурус, как и подобает побитой бешеной псине, валялся на земле, слабо скуля себе под нос. Провинившиеся наказаны, нервы в норме, тело полной энергии. Что мы имеем? Мы на мертвой земле, у нас с собой только еда и вода, ничего более старик предоставить не захотел или сделал так намеренно. Все равно, у меня есть магия, универсальный инструмент. Мы должны прожить здесь 3 суток, но у нас нет ничего, кроме предполагаемых противников, что могут появиться, а могут и не появиться. Очевидно, старик не настолько безумен, чтобы кинуть нас на территории слишком сильных тварей, поэтому можно предположить, что мы, скорее всего, можем встретить таких тварей, как инферналы, банши, вурдалаки и другую слабую нежить. Что я помню об этих тварях? Инферналы – прошлые люди, восставшие под влиянием некроэнергии, не имеют сознания, действуют на инстинктах и не любят живых, иммунны практически ко всем видам магии, кроме огня, света и специализированных заклинаний некроманта. Вурдалаки – некропадальщики, имеют животные инстинкты, любят жрать живую плоть и обладают превосходными инстинктами охотников. На них не действует магия смерти и любые заклинания, что воздействуют на душу или убивают мгновенно. Однако они уязвимы для физических воздействий как обычным оружием, так и к заклинаниям, что повреждают физическую оболочку. Банши – самое проблемное существо. Это в своей сущности дух, самым главным оружием которого служит понимание слабости человека. Она может перевоплотиться во что угодно живое, а также пронзительно вопить. Говорить банши не умеют, даже в обращенной форме. Своим воплем она вызывает инстинктивный страх. Помимо этого вопль банши сильно воздействует на организм, буквально оглушая человека до крови из ушей. На них не работают ни физические атаки, ни магия в большинстве своем. Единственным известным оружием против таких существ является некромантия и магия духа. Главной целью банши является не смерть человека, а страх. Банши любыми известными им способами будут пытаться довести человека до такого уровня страха, который он выдержать не может, и все это с одной лишь целью – смерть существа от ужаса. «Вставай, друг, хватит притворяться побитой псиной!» Быстро взбодрил я нужную человеческую рабочую силу. «Ты чего кричишь?» Поднимаясь на ноги, словно ничего и не было вовсе, высказался Арктурус. «Не стоит кричать, лучше все делать тихо, иначе у нас могут появиться проблемы, большие проблемы!» Я кивнул, соглашаясь. Тогда давай для начала разобьем лагерь, установим минимальную защиту и подумаем над нашей стратегией. Хорошо, я займусь барьерами, а ты займись лагерем. Поведение Арктуруса быстро сменилось от его несерьезного до максимально сосредоточенного, когда он приступил к работе. Отдавать сооружение лагеря своему другу я, если честно, боялся, ведь он в первый раз поддается такой тренировке. Может, у меня такое тоже впервые, но уж сообразить комфортное пребывание в лагере, используя свои старые знания, задача простая. Но вот сооружение барьеров, особенно учитывая особенности ландшафта и локации, в которой мы оказались, я могу ему доверить без сомнений. Если уж он здесь провалится, то попрошу его бросить затею с некромантией. За каких-то 45 минут активного труда у нас получилось соорудить что-то похожее на лагерь для труда и обороны. В центре расположилась избушка, полностью сделанная из земли при помощи магии трансфигурации. Места там немного, около 20 квадратных метров, но главное было то, что стены сделаны были из камня и в случае чего не сломаются и не развалятся от обычных атак. Окон или дверей я делать не стал, только пространство для входа, что закрывается той же магией трансфигурации, таким образом достигалась максимальная обороноспособность строения. Внутри стояла печка, что согреет в холодную ночь и не даст замерзнуть до смерти. Есть отстойник, огороженный не хуже самого дома, поскольку это место священно. Есть примитивная ванна, где можно быстро смыть с себя пот и усталость. Кроме избушки вокруг лагеря я сделал ямы с ловушками, выделив правильный путь при помощи каменных дорожек, оставив остальное пространство поверхности земляной. Всякие твари всяко-разно недостаточно умны, чтобы понять такие небольшие ухищрения, а для человека такие ловушки не должны стать помехой. Арктурус вернулся слегка мокрым, но счастливым. Закончил, да. Упав на землю около избушки, Арктурус протер пот со лба. Я установил ловушки для нежити, оповещающие барьеры и пару обманок. Думаю, этого будет достаточно, чтобы предупредить об опасности. Хорошо, уже хоть что-то. Вздохнув с облегчением, я передал Арктурусу бутылку воды и пару булочек. Чего нам стоит ожидать? Ух, сложно сказать. Если это тренировки дедушки, то они никогда не отличаются гуманностью, поэтому стоит приготовиться к осложнениям. Как-то неуверенно закончил он. Осложнение в плане просто сложно, или осложнение в плане полный пиздец? Полный пиздец, понятно. Полный пиздец. Резко вскочив, взгляд Арктуруса метнулся на юг. Я проследил за его взглядом, надеясь на лучшее, но не успел я зацепиться за что-то примечательное, как послышался жуткий рев множества голосов. Арктурус схватился за палочку и мигом залез на крышу избы. Посмотрев на меня взглядом, полным нетерпения, он буквально закричал: «Ты чего стоишь? Быстро давай ко мне, там минимум 10 гребаных вурдалаков». Черт, даже отдохнуть не дали. Глава 30. Уродливые, горбатые создания выползали из ночной мглы, их костлявые пальцы с когтями-бритвами царапали землю, оставляя борозды в гнилой почве. Мертвецкая кожа, туго натянутая на скелеты, трещала при каждом движении, как старый пергамент. Впалые глазницы, полные ненависти ко всему живому, неотрывно следили за нами, а длинные уши подрагивали, ловя каждый наш вздох. Вурдалаки. Они окружали лагерь полукругом, их пересохшие языки с хрустом облизывали потрескавшиеся губы. Арктурус прижался ко мне спиной, его пальцы судорожно сжимали палочку, костяшки побелели от напряжения. Холодный пот стекал по моей спине, но адреналин уже разлился по жилам жгучей волной, заставляя сердце биться в бешеном ритме. «Готовься», – прошептал я, чувствуя, как сгущается воздух, а эфир концентрируется в наконечнике моей палочки. Один из вурдалаков внезапно рванул вперед, его тощее тело превратилось в размытое пятно. Кости хрустнули под нечеловеческой нагрузкой, но он уже летел на нас, когти распахнутыми веером. Противо. Щит вспыхнул ослепительным светом. Когти вурдалака заскрежетали по магическому барьеру, высекая снопы искр. Тварь завизжала, звук, похожий на скрежет железа по стеклу, и отлетела, кувыркаясь в пыли. Арктурус не стал ждать. Его заклинание вырвалось с хриплым криком «Инсендиа Максима». Огненный змей вырвался из кончика его палочки, обвивая ближайших тварей. Плоть вурдалаков зашипела, пузырясь, как смола в котле. Один из них, объятый пламенем, бросился на землю, катаясь в судорогах. Запах горелого мяса смешался со сладковатым душком разложения, но остальные лишь зарычали глубже, зловещие. Их пустые глазницы вспыхнули багровым светом, голод оказался сильнее инстинкта самосохранения. Я выждал момент, когда три твари выстроились в линию, и взревел: «Конфринга!» Взрыв разорвал землю под ними. Обломки костей и клочья плоти разлетелись веером, забрызгав нас черной слизью. Арктурус, не отрывая взгляда от приближающейся орды, криво усмехнулся, как будто на охоте с дедом. Только теперь мы, дичь. Вурдалак с развороченным боком все же поднялся. Его ребра торчали из черной раны, но он снова брел к нам, хлюпая внутренностями по земле. Глисся. Заклинание разгладило почву у него под ногами, заставляя тварь упасть. Я рванул вперед, и самодельный клинок со свистом рассек воздух. Удар пришелся точно в шею, кость хрустнула, но не поддалась. Черная жижа хлынула из раны, обжигая руку едкой кислотой. Черт. Я вырвал меч и ударил снова, теперь двумя руками. Голова отлетела, но безжизненные пальцы вцепились мне в плечо. Когти пробили мантию, впиваясь в плоть. Арктурус в это время размахивал палочкой, как дирижер в аду. Его экспульс разбрасывало твари, как кегли, но их было слишком много. Спиной ко мне, он отступил, прикрывая мой фланг. Я почувствовал, как его плечо уперлось в мое, твердое, надежное. На мгновение мир сузился до этого единственного островка стабильности происходящего хаоса. Люмассалим. Слепящий луч пронзил тьму, разрезав строй вурдалаков. Один застыл на месте, его иссохшая кожа начала пузыриться и лопаться, как пергамент в огне. Я воспользовался моментом, собрав достаточно сил, бомбарда Максима. Земля вздыбилась. Взрывная волна подняла твари в воздух и разорвала на куски. Наступила тишина, гнетущая, неестественная. Даже ветер замер, будто затаив дыхание. Арктурус тяжело оперся на колено. Его рука дрожала, когда он вытирал пот со лба, оставляя кровавый след. Где-то он получил довольно скверную царапину. Первая кровь, хрипло усмехнулся он. Дед был бы доволен. Я лишь кивнул, прислушиваясь и пытаясь что-либо уловить чутким слухом. Где-то в темноте скрипели ветки, не все твари покинули поле боя. Это было только начало. Следующие несколько часов превратились в кошмар наяву. Одиночные твари пробирались к лагерю с упорством голодных шакалов. К полуночи мои веки налились свинцом, а каждое движение отзывалось тупой болью в перегруженных мышцах. Арктурус выглядел не лучше, его обычно безупречные волосы слиплись от пота, а на лице застыло выражение полного бессилия. «Держись», — хрипло бросил я, отбивая очередного вурдалака. Его заклинание конфринга уже не взрывало твари на куски, а лишь отшвыривало на пару метров. «Еще немного». Он кивнул, пересиливая усталость и продолжая сражаться. Я обратил внимание на состояние тела, чувствуя, как прана внутри меня пульсирует слабыми, неровными толчками. Последнее использование праны затянуло глубокую царапину на боку, но резерв был почти исчерпан. Мы выработали ритм. Арктурус прикрывал меня, пока я разрывал твари точными ударами меча, заливая поле брани кровью и отгоняя их подальше, выбивая нам редкие моменты на отдых. Затем мы менялись. Так, волна за волной, мы отбивали атаки. Когда первые лучи дневного света коснулись земли, последний вурдалак с противным шипением скрылся поглубже в мертвый лес. Лагерь представлял жалкое зрелище. Стены покрыты царапинами и подтеками черной слизи, земля утоптана в кровавую грязь. Они отступают. Арктурус рухнул на колени, его грудь судорожно вздымалась. Я прислушался. Тишина. Настоящая, не та зловещая задержка между атаками, к которой мы уже успели привыкнуть. По крайней мере сейчас, да, прошептал я, чувствуя, как адреналин наконец отпускает меня. Тело тут же налилось свинцовой усталостью. Уверен, они точно вернулся. Арктурус лишь кивнул, слишком измотанный для простых разговоров. Его пальцы разжали палочку, на дереве остались кровавые следы от слишком сильной хватки. Мы молча договорились, без слов, по едва заметному кивку. Он первым рухнул на импровизированные носилки из плащей, мгновенно провалившись в мир Морфея. Моя очередь стоять на страже. Хоть и стоять, по правде говоря, сил у меня нет. День продолжал свой поход по этому богом забытому месту, разгоняя ночные кошмары. Я сидел, прислонившись к обгоревшему чему-то оставшегося после нашего лагеря, и наблюдал, как первые падальщики начинают кружить над останками вурдалаков. Их крылья слегка блестели в дневном свете, создавая странную иллюзию чего-то светлого среди этого ада. На второй день мы решились на разведку. Тела еще ныли от вчерашних ран, но сидеть в ловушке было еще хуже. Там, я указал жестом, замечая движение в кустах. Арктурус мгновенно замер, его палочка нацелилась в указанном направлении. Мы пробирались сквозь чащу, когда земля внезапно дрогнула под ногами. Глухой, пульсирующий гул, будто где-то в глубине проснулся великан. Что, начал Арктурус, но его слова потонули в новом толчке. Из леса перед нами вывалилась орда, не 30, сотни. Вурдалаки, инферналы, существа, которых я не мог опознать. Все они двигались в одном направлении, к нашему лагерю. Черт, вырвалось у меня. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. Бежать, но куда? Эти твари окружали нас со всех сторон. Арктурус схватил меня за плечо, его пальцы впились в плоть. Ловушки, барьеры. Там у нас есть шанс, наверное, добавил он глухо. Мы рванули назад, проклиная каждую ветку, каждую кочку на пути. Сердце колотилось так, что казалось, вырвется из груди. Лагерь встретил нас тишиной. Стены, которые вчера казались ненадежными, теперь выглядели как единственный вариант на спасение. Работай над барьерами, бросил я, уже формируя в голове план обороны. Я займусь ловушками. Арктурус лишь кивнул, его рука уже делала пасы палочкой в воздухе, вырисовывая заклинания. Каждая линия заклинания светился кроваво-красным перед тем, как раствориться в воздухе. Я тем временем превращал периметр в смертельную ловушку, Диффинда. Мое заклинание вырезало в земле глубокие траншеи, Глиция. Следующее заклятие покрыл камни скользким льдом, Эрупта. Последнее подготовило сюрприз для тех, кто прорвется слишком вглубь. Когда первые звуки послышались на горизонте, мы стояли спиной к спине, готовые к худшему. Арктурус дернул плечом, жест, означающий готов. Первая волна нахлынула с окончанием дневного света. Инферналы шли впереди, слепые, безмозглые, но невероятно быстрые. Они врезались в наши барьеры, как живые торпеды. Воздух дрожал от ударов. «Сейчас!» — крикнул я. Арктурус взмахнул палочкой. «Мартис Вигор!» Темная энергия ударила в первую линию наступающей стаи. Инферналы взорвались, как упавшие арбузы, забрызгав все вокруг черной слизью. Но следующие уже переступали через останки своих коллег. Я активировал первую ловушку. Земля под ногами твари разверзлась, поглощая с десяток вурдалаков. Их визг разорвал вечернюю тишину. «Держи!» — закричал Арктурус, отражая атаку с фланга. Но их было слишком много. Барьеры трещали под натиском. Каждое заклинание теперь давалось с трудом. Прана заканчивалась, оставляя во рту вкус гари и крови. И тогда из рядов противника вышла она, Банши. Ее появление ощущалось физически. Воздух стал густым, как сироп. Первый вопль сбил меня с ног. Кровь хлынула из ушей, заливая шею теплой липкой волной. Арктурус застыл, его лицо исказилось в немом крике. Перед ним стоял призрак Финиаса, холодный, беспощадный, каким он запомнился сыну. Я попытался встать, но инферналы уже окружили меня. Их когти пытались впиться мне в плоть и разорвать меня в мясо. Последнее защитное заклинание успело сработать и разрушиться, когда «Экзорцизмус Мартис». Голос Арктуруса прозвучал как удар грома. Темная молния пронзила Банши, заставив ее взвыть. На мгновение мне показалось, что само небо раскололось на миллионы осколков. Когда зрение вернулось, я увидел Арктуруса, стоящего над поверженным духом. Его руки дрожали, но в глазах горел дух безумия. «Встань, старина!» Он протянул мне руку с хищным оскалом. «Еще не все потеряно». Мы снова встали спиной к спине, готовые встретить новую волну. Но твари, лишившись предводителя, замешкались. «Это был наш шанс, вместе!» — крикнул я, и мы синхронно выпустили заключительные заклинания. Конфринга и Инсендиа Максима слились в огненном смерче, сметающем последних противников прочь. Когда дым рассеялся, перед нами лежало лишь поле битвы, усеянное тлеющими останками, и тишина. Арктурус первым нарушил ее. «Думаю, дед все-таки будет нами доволен». Я только фыркнул, слишком уставший даже для улыбки. Но где-то глубоко внутри соглашался, мы выжили. И это пока главное. «Чертов ад!» Он сплюнул кровью, его голос звучал хрипло, будто пропущенный через терку. «Думал, они никогда не кончатся». Я опустился на колени, чувствуя, как дрожь пробегает по изможденным мышцам. Ладони, сжимавшие палочку и меч, покрылись кровавыми волдырями. Столько раз заклинания вырывались против воли, прожигая кожу, столько раз, несмотря на боль в руке, я продолжал резать плоть. «Воды», — прошептал я, но фляга опустела еще несколько часов назад. Арктурус, шатаясь, подошел к тому, что осталось от нашего укрытия. Стены, некогда гордые и неприступные, теперь напоминали побитого зверя, дырявые, обугленные, дымящиеся в предрассветном воздухе. «Хах, не успели мы восстановить все, как все оказалось разрушенным вновь. Лагерь похож на нас», — усмехнулся друг, поднимая уцелевший котелок. «Разбит, но еще держится», — хохотнув от души, закончил он. Я кивнул. Где-то вдали завыл ветер, принося с собой запах горелой плоти и чего-то кислого, будто испорченного молока. «Они вновь наверняка вернутся», — сказал я наконец, с трудом поднимаясь на ноги. «Следующей ночью, или завтра, но вернутся обязательно». Арктурус бросил взгляд на восток, где небо начинало светлеть. «Тогда нам нужно готовиться». Его пальцы сжались в кулаки. «Больше ловушек, сильнее барьер опять». Я осмотрел поле боя. Трупы тварей уже начинали разлагаться, черная слизь пузырилась на их останках, словно живая. «И очистить это», — добавил я, морщись, — «иначе сдохнем от вони раньше, чем они нас добьют». Арктурус фыркнул, но в его глазах не было ничего веселого, только усталости и немного безумия. Мы принялись за работу молча, будто боялись, что лишние слова отнимут последние силы. Я собирал уцелевшие припасы, а Арктурус создавал новые барьеры для защиты. День вошел в свое полное право, лучи света пробивались сквозь дым и пыль, освещая разрушенный лагерь. В этом свете все выглядело еще более жалко, разбитые фляги, обгоревшие тряпки, пятна крови и черной слизи. «Эй!» — окликнул меня Арктурус. «Посмотри!» Он стоял у края поля боя, указывая на что-то в траве. Я подошел ближе и увидел, мертвый инфернал, но не такой, как остальные. Его кожа была темнее, почти черной, а изо рта торчали не два, а четыре клыка. «Никогда таких не видел», — пробормотал я, переворачивая тушку ногой. «Я тоже», — согласился Арктурус. «Думаешь, это...» Он не договорил, но я понял. «Возможно, это был разведчик, или что похуже». Мы переглянулись. В глазах Арктуруса читалось то же, что чувствовал я, тревога. «Мы выжили сегодня, значит, сможем и завтра работать», — просто сказал я, и мы снова принялись за наше дело, пока день шел неумолимым шагом через эти забытые земли. Глава 31. В темном лесу, на мертвой земле лагерь двух совсем еще молодых ребят окунулся в тишину. Повсюду были разбросаны куски плоти, ошметки камней, а сам лагерь был почти полностью разрушен. Посреди всего этого хаоса лежали два еще живых человека. Они прерывисто дышали, одежда была изорвана в ошметки, а тела обогрены непонятной жижей, что еще недавно текла по венам твари. Оба молодых человека не подавали признаков пробуждения и просто отдыхали. Битва выдалась чересчур тяжелой, излишне утомительной и опасной. Веки одного задрожали, тело начало двигаться. Медленно, словно в замедленной съемке, он пробуждался ото сна. «Черт!» Вырубился, шевельнув рукой, он скривился. «Все тело болит», — сказал он в пустоту, медленно кряхтя, словно старый дед. Руки слабо потряхивало, ноги ощущались словно вареные спагетти, но, несмотря ни на что, он поднимался на ноги. «Аберфорд, невыносимо, просто охренеть, как тяжко, руки вроде и двигаются, но по ощущениям, кажется, что они словно налились не то что свинцом, а чистейшей сталью, голова шла кругом, координация ни к черту, ноги словно вата, фантомные боли отзываются от каждой клеточки тела, скверный запах гнили только и делает, что ухудшает общее состояние. Черт, где этот недоделанный некромант с ассортиментом заклинаний первоклассника, повиливающий смертью, черт возьми, тьфу блин, повелитель моей обугленной задницы и свой своевременной кончины, вот он кто, а не хренов некромант. Глаза метнулись в сторону тела, что словно ни в чем не бывало сладко посапывало, ему бы только соску в рот и был бы настоящим порождением хоррора. А что, с ног до головы в крови? В крови. Лицо словно после встречи с Джеком-потрошителем, да, именно так, улыбочка из настоящих сказок, точно, блин, мне же теперь еще и за этим оболтусом следить. Ладно, он тоже вроде старался, самую малость, но старался. Медленно доковыляв до арка и схватив его подмышки, я поволок его к нашей хижине. Ей тоже знатно досталось, стены потрескались, всюду были дыры, но, по крайней мере, хоть все не испачкано было в крови или в том, что текло в жилах этих тварей. Я не обращал внимания на болезненные стоны своего друга, ведь я совсем не следил за тем, как именно его волок, да и сил, если честно, осталось совсем сгулькин нос. Затащив бессознательный кусок мяса на одно из спальных мест и закрыв наш домик наглухо, разве что оставив пару небольших отверстий для воздуха, я и сам грохнулся спать. Последние капли энергии покинули меня, а сон встретил приятной блаженностью и безмятежностью. Пробудился я рывком, словно меня облили ледяной водой. Глаза сразу начали сканировать окружение, но через минуту мозг привел себя в порядок, а воспоминания минувшего дня ярко мелькнули перед глазами. Ко мне пришло понимание, через что именно мы прошли и что нам удалось победить. Вот вроде думаешь об этом и кажется, что бился против несусветной и нескончаемой армии. А вот сейчас посмотрел реальности в глаза и понял, что дрались-то мы против жалких тварей, да и число их даже за несколько сотен не переваливало. Так, твари сто и было. Арктурус продолжал спать мертвым сном, а у меня еще не успело восстановиться тело. Магия потихоньку приходила к своему изначальному состоянию, а тело медленно, но верно шло на поправку. Даже учитывая мои ужасающие по сравнению с обычными людьми возможности регенерации, я все еще не успел вернуться к своему боевому или пиковому состоянию. Видимо, чрезмерное использование праны выливается именно такими последствиями. Заглянув в себя, я сразу понял, что праной пользоваться мне пока не суждено, потому что количество энергии было равно десятой доле от изначальной, и это не предвещало ничего хорошего. Тело знатно ослабло, а я осознал еще одну правду физической магии. Пассивное усиление осталось, конечно, с поправкой на прошлую усталость и перенапряжение мышц. Регенерация замедлилась сильно, видимо, ее эффективность завязана на прану, а ее сейчас нет вовсе. Пользоваться активным усилением сейчас практически невозможно пробовать я, правда, не пытался, но интуиция и смутное ощущение подсказывали избегать применения этих приемов. Сколько вообще это восстановление займет времени? Я еще ни разу не использовал практически все имеющиеся у меня силы, особенно после приобретения возможности применять саму силу жизненной энергии. Хотя урезать свои заслуги не хотелось. Да, противники были не из легких, но ведь есть одно но. Они хоть и являлись обычными тварями, что имели минимальный интеллект, а то и вовсе не имели, но в этом и крылась загвоздка. Эти твари крайне сильны, ведь недостаток мозгов они компенсировали силой, ловкостью и способностями. Их невозможная для обычного мага способность переживать воздействие магии и физического урона была крайне сложной для преодоления. Большинство магии просто не работало или проявляло только сторонние воздействия, что оставляло нас в крайне затруднительной ситуации, где приходилось изворачиваться, чтобы в конце концов победить. Но вот интеллект. Только теперь я сообразил, что можно было просто вырыть большую яму и вообще не париться, там работы было максимум на день махания куском ветки, а дальше – беззаботная жизнь. Правда, сразу после этого я одернул себя от таких мыслей. Нас привели сюда явно не для того, чтобы мы в землянке закапывались да вырыли. Буду думать, что это – тепличные условия для закалки духа, трясущихся рук и сжатых пиписек. Надеюсь, хоть безрассудством не заболею. Не заболею ведь, хотя зараженным-то бояться нечего. Да еще и банши эти имеют крайне малое количество уязвимых мест, кроме как уникальной школы магии, что создано для борьбы с такими монстрами. Хорошо, хоть информацию о них я знал и был относительно готов к бою. А вот если бы заранее не знал, то точно трусишки бы замочил, и потом отмывался бы несколько дней. Дед бы точно такое приметил, а потом насмехался каждый раз завидев. Черт с ними всеми, и с тварями, и с дедом. Мы победили на этот раз, но время нашего пребывания в этом скверном месте еще не закончилось. Пора навести порядок и убраться у нас во дворе. Очень не хотелось бы и дальше находиться на поле брани, где все усеяны телами и ошметками тел, что уже начинали скверно пахнуть. Один взмах палочки, и над другом появилась сфера воды, что сразу спустилась на радостную рожу. Плюх, брызги воды разлетелись в разные стороны, окропив грязное лицо и тело моего друга. Эй, принц некромантии, я пнул его сапогом, тут же пожалев об этом, когда волна боли пронзила спину. Твой замок разрушен, подданные разбежались, может, проснешься? А-а-а. Арктурус вскочил и принял неуклюжую позу боксера. Монстры, кватюкнуть, дохлятина. Что, где это мы? Почему я промокший? Мы выиграли. Стоп, я вырубился. С сомнением спросил он, почесывая затылок. Выиграли, не выиграли, какая тебе разница? Словно дед начал я на него кричать. Харе уже отдыхать, у нас еще с тобой работы непочатый край. Какой еще непочатый край? С недоумением отозвался Арк. Фиолетовый, мать твою за ногу. Что? Забудь. Махнув рукой, я быстро наколдовал пару заклинаний очистки, чтобы привести себя и одежду в порядок. Хоть тело и стало значительно приятнее пахнуть, но характерной свежести, как после ванны или душа, я не ощущал. Собравшись и не забыв поторопить своего приятеля, мы вышли наружу. Арктурус почти сразу завис, словно обычный манекен, всматриваясь в прекрасную картину кишок и мяса, что в некоторой степени было и прекрасно, но одновременно и ужасно. Постояв так с минуту, Он вдруг снова начал подавать признаки жизни. «Это мы сделали», — с сомнением поинтересовался он, явно плохо воспринимая происходящее. «Нет, крестная фея, конечно, мы, ты видишь здесь кого-то еще, теперь не стой столбом, а помогай вычистить все это дерьмо. Может, это ну его, давай лучше новое место найдем или, там, на дерево залезем. А помнишь, как ты позвал меня посмотреть, как гриффиндорцы учатся в отдельных классах?» Я взглянул на этого лживого пса и спросил: «Это когда ты позвал меня, чтобы показать что-то интересное, а сам затащил на хогвартскую оргию? Врешь, как сивый Мерин», — быстро ответил он, сдернувшийся бровью. «Мерину виднее», — пожав плечами, слабая улыбка наползла на лицо. Мы переглянулись и неожиданно рассмеялись, глупо, истерично, до слез. «Может, от усталости, может, от осознания, что выжили. Все, пошутили и хватит, и да насчет твоего гениального плана с деревом. Охереть ты умник, я восхищен», — с сарказмом возразил товарищу. «Но вот тебе задачка, некромант ты недоделанный, покажи мне это чертово дерево, и не надо тыкать на эти метровые кусты. Ну не дерево, а просто новое место. Может, под землю зароемся, или может просто будем убегать, а может...» Я перебил товарища на полуслове, не дав продолжить свою долгую и несомненно интересную речь. «Все, замолчи, пожалуйста. У меня сейчас каждая клеточка тела словно отбивная, а мозги болят, словно при ударе хреновым молотом. Зачем нам идти в другое место? Снова делать новый лагерь? У тебя есть силы бегать, у тебя есть силы строить новое, ты знаешь, что будет в другом месте. Мы перебили дохера тварей, а новые еще не приходили, а это значит то, что мы почистили территорию и здесь больше нет некротварей наверенное. У нас пока есть время прибраться, а на новом месте мало того, что мы снова можем встретить подобную толпу, так еще и защиты лагеря, как и знания местности, лишимся. Нахрена нам это? А если банши в твою землянку залетит? Она же не ночная бабочка, оставаться надолго не будет. Так покричит, мозги ложечкой сковырнет и уши до крови почистит, а потом дальше полетит. Так вот, о чем это я? Тварь она, нематериальная. А вдруг мы с испугу бомбарду ей закинем, и канет наша земляная, а вместе с ней и мы? Хорошо, — с трудом ответил он, — убедил. Как-то с унынием отозвался друг, выхватив палочку и наведя ее на ближайший труп. Его несцо. И еще один кусок нашего ночного кошмара растворялся в небытии, оставляя после себя только воспоминания о том, как он шевелился под напором моего клинка. Так потихоньку мы начали вычищать территорию. Убирали все, что неправильно лежало. В приоритете сейчас была уборка территории. Спустя всего полчаса мы смогли убрать все остатки, что остались после битвы, за исключением многочисленных обломков. Большинство укреплений лагеря пропали, так как были критически повреждены во время битвы, что сильно нарушило наложенную магию трансфигурации. Прошлое поле битвы превратилось в неровную площадку с многочисленными ямами и кучами земли. Выглядело это так, словно мы попали под небольшую бомбардировку. Сразу после уборки наши и так поношенные запасы магии и простой выносливости показали свое очередное дно, что быстро склонило нас к скорому отдыху. Спать решили посменно, но не более 2 часов, чтобы каждый из нас смог достаточно отдохнуть. Так прошло около 10 часов без слишком опасных происшествий. Приходили парочка уродцев, но быстро решали прилечь отдохнуть. В общем, интенсивность тварей снизилась, а уже через 14 часов вернулась на круги своя. На протяжении последних часов пребывания здесь мы встретили еще несколько групп монстров. Всего таких атак на наше место пребывания было несколько, но они и близко не приблизились к объему и силе первой группы, которая нас так знатно потрепала и, по правде говоря, чуть не съела. Взгляд со стороны. В нескольких километрах от лагеря молодых волшебников, на горе, слепленной из останков, костей, кожи и застывших гримас тварей, восседал старик. Его трубка, выточенная из чьей-то бедренной кости, дымилась густым, едким дымом, пахнущим гнилыми цветами и жженными ногтями. Он затягивался медленно, с наслаждением, выпуская клубы дыма, которые, извиваясь, складывались в крошечные, вопящие лица. ТЦ, его язык щелкало небо, словно жук, бьющийся о стекло. Эх, молодежь, совсем обленились. Кинули на старика такую ораву. Его глаза, мутные, как гнилые яйца, скользнули вниз, к пирамиде трупов, где, помимо сотен инферналов с вывороченными кишками и вурдалаков со скаленными до ушей ртами, торчали несколько вендиго. Один уже застыл в вечном оскале, а второй еще дергался, его ледяная шкура трескалась под тяжестью стариковой задницы, уютно устроившейся прямо на его морде. «Ха-ха-ха-ха!» Старик закатил глаза, и на секунду зрачки его пропали, оставив лишь молочно-белые пузыри. «Но я не жалуюсь, было весело!» «Эр-эр-эр-эр!» прохрипел вендиго. Его глаза, полные немого бешенства, сверкали, как тлеющие угли. Он не мог пошевелиться, только слюна, черная и густая, стекала по морде, шипя на земле, словно кислота. «Молодец, молодец!» Старик нежно потрепал его по голове, словно своего любимого внука, а затем вздрогнул, будто его пронзила судорога. В следующее мгновение между глаз вендиго появилась идеально круглая дырочка, из которой тонкой струйкой пополз дым. «Эх, пора за молодежью сходить!» Он сладко потянулся, и его позвоночник слегка хрустнул, как ломаемые пальцы. Окинув взглядом гору трупов, старик скривил рот в гримасе, напоминающей улыбку расчлененного клоуна. «Лень убирать, а, ладно, и так сойдет». Он махнул рукой, и его пальцы на мгновение будто бы удлинились. Затем взмахнул палочкой. Фиентфори. Адское пламя рвануло вперед, не как огонь, а как живая пасть, с клыками, языком и хохотом. Трупы вздувались, их кожа лопалась, обнажая кипящую плоть, и через секунду они растворились в черной жиже, которая тут же вспыхнула синим огнем. «Хе-хе-хе, красиво!» Старик облизал губы, лицезрев бушующее пламя и на миг улыбнулся, практически как человек, но, увы, только на миг. Он бросил последний взгляд на бушующее пламя, а там, в огне, на мгновение сложился его собственный смеющийся силуэт и исчез. Заставляя гадать, а было ли это наяву, он не оставил ничего, кроме трубки и тлеющего пепла, который вдруг зашевелился и прошептал что-то на неизвестном языке. «Аберфорд, время нас забрать прошло уже несколько часов назад, а дед так и не появился». Мысли, как крысы, сгрызали сознание. Он забыл, у него деменция, цветет, пахнет, шепчет ему на ухо, чтобы бросил нас тут гнить. Другие зудели. «А может, это шутка?» — сказал на три дня, а сам решил. «Живите, мол, до конца каникул, познавательно же». Позитивные мысли глохли сразу. Дед был слишком безумным дедом и нотками своего фирменного самогона. Слишком старым, слишком странным, слишком тем, кто мог оставить внуков в гиблом месте просто потому, что задумался. «Ха, внуков с каких это пор интересно? Да черт бы с ним, я готов стать его внуком, только забери меня отсюда, пожалуйста». Но слава магии, тварей стало меньше. Те, что приходили, были недобитками, хромыми, слепыми, с отваливающимися челюстями. Они путались в ловушках, падали, взрывались на ловушках, истекали черной слизью вместо крови, издавая свой последний, но протяжный вой, похожий на скрип скрипки. Или не скрипки, да и как она вообще звучит. Надежда тлела. С каждым часом, с каждой минутой, угольком медленно догорающего костра. Хотелось спать, да даже не спать, а просто упасть и провалиться в небытие. Не как стойкий воин, не как гордый маг, как обычный человек, просто рухнуть на что-то мягкое, хоть на ту же гнилую землю, и не думать совсем. Магия поддерживала чистоту тела, но без воды кожа зудела, словно под кожей роилась стая муравьев, как будто второй слой кожи нарос, липкий, невидимый. Его не содрать без мыла, без жесткой мочалки. Он мешал дышать, а вокруг было по-своему красиво, по-особенному, с толикой безумия. Твари, вырви глазные, но гипнотизирующие, особенно в моменты разрывания их тел на куски. Пустошь, мертвая, но спокойная, как гладь океана. Сухие кусты, будто скелеты великанов, а полусгнившие бревна шевелились, когда на них никто не смотрел. И вдруг, движение, на периферии, тень, отблеск, или просто нервный тик глаза, но тело уже реагировало, без моего на то позволения, само. Всегда готовая встретить все, что готовы кинуться ему на грудь. Мир замедлился. Глаза уловили луч, тонкий, ядовито-зеленый, летящий мне прямо в грудь. Времени не было. Два защитных заклинания, жалко тратить. Мышцы дернулись, но слишком медленно. В этом состоянии я успевал только осознавать, как мое тело отстает от мысли. Решение пришло мгновенно. Защита, контратака, нет времени. Кто вообще стреляет, не видно. Остается одно, телекинез. Но неточный, неконтролируемый, рывок, сырой, грубый удар маны, который отшвырнет меня в сторону. Время сделало шаг, и снова побежало. Руки выплюнули сгусток энергии, и мир взорвался миллионом цветов. Глава 32. Выброс сырой магии телекинеза быстро отбросил мое бренное тело на пару метров в сторону, словно маленький ребенок сломанную куклу. Избежав энергетического луча заклинания, я неуклюже приземлился, чуть не потеряв равновесие, чем спас себя. Слава магии, что я не получил ранений. Глаза судорожно бегали по открытому пространству, разрывая его в поисках врага, но все оказалось безуспешным. Очередной неминуемый луч появился из ниоткуда, словно материализовался прямо из воздуха. Вот так вот шутки кончились, что-то намного сильнее пытается меня убить. Хоть я и был готов к этому удару, но заметил луч слишком поздно. Защита сработала штатно, но я потерял одно из двух защитных заклинаний, незаменимых и очень важных защитных заклинаний, которые я терять не хотел совсем. Хотелось бы наколдовать их снова, да побольше, но это был мой лимит. Насколько я ощущал это заклинание и границы своих возможностей, могу с уверенностью сказать, что количество затраченных усилий и магии возрастает не просто по экспоненте, а многократно увеличивая требуемые усилия для воспроизведения заклинания. Если рассуждать в простых числах, то создание одной защиты стоит мне одного очка усилий, второй – 5, а третий – 25. Ужасно представить, сколько потребуется сил для того, чтобы сделать четвертую защиту. Черт, дурень, о чем я вообще думаю в такой ситуации? Меня убивают, а я размышляю о магии защиты. Хотя какой там убивают, я даже никого не вижу. Черт, грустно ощущать себя настолько беспомощным. Кажется, что ты простой мячик на футбольном поле, который так и норовят пнуть в нужную сторону. Вдруг в голову пришла очередная хорошая идея, и я, не задумываясь, принялся за ее реализацию. Конечно, долой мозги, зачем мне вообще думать прежде, чем делать? Я сразу захлопнул глаза, обрезая самый большой поток информации, пока остальные органы чувств начали быстро притупляться. На смену моим несовершенным физиологическим органам чувств пришли духовные. Мир расцвел мириадами цветов и оттенков, ослепляя мой взор. Но не успел я привыкнуть к резкой смене перспективы, как вдруг мое поле зрения затмило бездонная, безграничная и холодная тьма. Вместо того, чтобы расширить область восприятия, ощущения притупились еще сильнее. Я даже на расстоянии вытянутой руки едва мог что-то различить, не говоря уж о том, чтобы увидеть обидчика.